Это все романтией. На этот раз, кажется, серьезно объяснил Сириана. Ну, если можно так сказать. Предскажите мне будущее, попросила Соня. О будущем пока не думай. Оно еще далеко впереди, сказала Ирена своим низким спокойным голосом. Сейчас ты должна повернуться лицом к настоящему, потому что тебя ждет большое горе. И она сжала Сонину руку, словно хотела внушить ей мужество и уверенность. Нет, это была не шутка. Женщина искренне хотела ее поддержать перед грядущими испытаниями. «Остановитесь, пожалуйста, я здесь живу», — попросила Соня, и ягуар притормозил у тротуара. «О чем вы говорите?» — спросила Соня, не торопясь выйти из машины. «Не знаю, цыпленок. Это просто предчувствие», — ответила ей Ирена. «Держись, и главное, учись прислушиваться к своему внутреннему голосу». И еще раз крепко сжала Соне руку. Потом они обе вышли из машины, и Соня сразу же заметила отца. Он стоял, прислонившись к стене астерии, и курил. Огонек его сигареты был виден в темноте. «Я привезла вам вашу дочь», — сказала Ирена, подходя к Танино. «Соня — редкая, удивительная девушка. С ней надо бережно обращаться». Ирена похлопала Соню по щеке и вернулась к машине. Только когда ягуар отъехал, Соня подошла к отцу. «Видишь, я вернулась. Это был не настоящий побег». Отец бросил окурок, раздавил его ногой и молча раскрыл руки. Соня бросилась к нему в объятия. Потом она подняла глаза и заметила, что отец плачет. «Я тебя очень люблю, папа, но ты должен меня отпустить». «Хорошо, дорогая. Об этом поговорим потом. С мамой плохо». Наступили трудные дни. Сеньору Бомбино поместили в одну из миланских клиник и там прооперировали. «Разрезали и опять зашили», — сказал Танино после объяснений с врачами. «Возиться не захотели», — откомментировала сеньора Порта, не питавшая большой симпатии к медикам. Огромный живот сеньоры Бомбины, с детства вызывавший у Сони чувство отвращения, уже много лет носил себе фиброму, которую давно надо было вырезать. Но когда сеньоре Бомбине объяснили, что она нуждается в хирургическом вмешательстве, она отказалась. «Под нож? Ни за что!» — со свойственной ей непререкаемостью заявила она. С годами фиброма переродилась в злокачественную опухоль, распространившуюся на всю брюшную полость. Помочь сеньоре Бомбине было уже невозможно, и чтобы облегчить ей мучительный конец, кололи огромные дозы морфия. Соня все время думала об Ирене. Откуда она могла знать, сидя в тот вечер в машине, что случится такое несчастье? А ведь она твердо тогда сказала: «Ты должна повернуться лицом к настоящему, потому что тебя ждет большое горе». Прежде, когда Сонины отношения с матерью достигали подчас критической точки, когда все не восставало против материнского диктата, сколько раз она хотела, чтобы мать умерла, и оставила ее в покое. Теперь, глядя на ее жестокие страдания, она казнила себя за такие мысли. Впервые в жизни она посмотрела на жизнь матери другими глазами. Эта женщина изо дня в день боролась за благополучие и авторитет своей семьи, за то, чтобы ее единственная дочь стала богатой и независимой. Соня чувствовала, что начинает понимать истинный смысл материнских поступков. Прежде ей казалось, что мать отталкивает ее от себя, а потому и сама была закрытой и настороженной. Теперь мать стала ей ближе. Если бы можно было начать все сначала, она стала бы совсем другой дочерью, покладистой и ласковой. Сжимая высохшую руку сеньоры Бомбины, Соня хотела, чтобы мать без слов поняла ее раскаяние. И та, словно услышав горячую мольбу дочери, улыбнулась ей слабой улыбкой. «Я...»